Глава 71. Совет. Билл. Июнь. 2345 год. Вирт. Все тайное стало явным. Мы хотели собрать побольше участников, и поэтому я слил в мясной мир информацию о Червонете, а также распространил краткую версию приключений Икара и Дедала. Я уже давно обновил все компьютеры и системы УППС, и поэтому надеялся, что они не расплавятся от дополнительных мер безопасности. Мое желание исполнилось. Прибыло более 10 000 репликантов, и далеко не все они были бобами. Я встроил особую функцию перекрывания. Благодаря ей каждый чувствовал, что находится рядом со сценой. Кроме того, я организовал трансляцию совета, чтобы его могли увидеть Био. Похоже, мы нашли новое применение для Ченни Говарда. Кто-то адаптировал эти машины, чтобы они играли роль интерфейсов виртуальной реальности. К сожалению, изменить скорость, с которой Био обрабатывают информацию, мы никак не могли, поэтому ощутить взаимодействие между участниками советов на миллисекундном уровне они не смогут. Я поднялся на сцену, повернулся к собравшимся и ухмыльнулся, подняв клаксон. Мне давно уже не доводилось это делать, и сейчас я наслаждался моментом. Мне хотелось только одного — чтобы толпа не отреагировала негативно. Оказалось, что я зря беспокоился. Одно нажатие кнопки, и по залу разнесся гудок. Толпа ответила громким, долгим, радостным криком, таким, какой можно услышать, когда твоя хоккейная команда выходит на лед в кубковом матче. Его дополняли свист и вопли. Похоже, данная традиция была дорога не только мне. Шум утих лишь через несколько целых миллисекунд. Теперь я уже не мог не ухмыляться, и многие зрители улыбались мне в ответ. Наконец, в зале воцарилось некое отдаленное подобие порядка, и я сказал: «Полагаю, вы все думаете только о том, зачем ты нас здесь собрал?» — отозвалась толпа, и все расхохотались. «Слушайте, мне все это нравится не меньше, чем вам, но у нас есть серьезные вопросы, которые нужно обсудить. Так что давайте начнем». Я указал на Икара и Дедала, которые стояли прямо перед сценой. Большинство из вас знает, что в 2232 году Икар и Дедал взорвали звезду в родной системе других, после чего сразу отправились к центру галактики. Ну так вот, в 2230 году по местному звездному календарю они обнаружили сеть червоточин, принадлежащую некоему объединению под названием Пангалактическая Федерация, которая состоит или состояла из 114 видов разумных существ. Эту оговорку я сделал, так как Икар и Дедал нашли лишь автоматизированные системы. Вся Федерация, более чем 8000 планет, пустует. Обитатели ее покинули. И вот тут начинается самое интересное. Я сделал паузу и посмотрел по сторонам. В зале воцарилась гробовая тишина. Все было как в старые добрые времена, когда все понимали, что происходит. Я почувствовал, как во мне нарастает волна эмоций. Оказалось, что все смылись, узнав о том, что галактике Млечного Пути грозит уничтожение. Толпа взревела, и я поднял руку, успокаивая ее. Наверняка большинство из вас понимает, что это событие произойдет не на следующей неделе, возможно, где-то через 100 000 лет. Мы видели достаточно примеров слияния двух галактик и знаем, что обычно все происходит достаточно спокойно. Но к нам приближается карликовая галактика, в которой есть черная дыра, которая значительно больше, чем Стрелец А. И они либо столкнутся лоб в лоб, либо пройдут так близко друг от друга, что разлетятся в противоположных направлениях. В первом сценарии галактика будет стерилизована. Произойдет настолько мощный взрыв гамма-лучей, что его увидит вся Вселенная. Я подождал, пока стихнет шум. Во втором варианте в галактике начнется хаос, а черные дыры, уходя, уничтожат огромное число систем, но жизнь в целом сохранится. Но когда мы узнаем, какая именно из этих двух дверей откроется, будет уже слишком поздно. 100 000 лет! Это как бы не очень срочно, понимаешь? — крикнул кто-то. Я кивнул в ту сторону, откуда донесся голос. Верно. И если бы у нас был сверхсветовой двигатель, мы бы просто улетели за 5 лет до самого события. Но таких двигателей у нас нет. Зато у нас есть ОФРС с населением более 60 миллиардов человек, не говоря уже о дельтанцах, квинландцах и павах. А, еще у нас есть драконы. Бриджит уже опубликовала целую серию статей, посвященных им. Дело в том, что мы должны перевести всех и сделать это на скоростях, которые ниже скорости света. «А червоточины?» — крикнул кто-то еще. «Да, у нас есть сеть кротовин. Но чтобы размещать врата, нужно доставить их на место, используя двигатель «Всплеск». Так что через 100 000 лет мы сможем в лучшем случае улететь на 100 000 световых лет. Или же перевести червоточину на 100 000 световых лет. Это приблизительно половина пути до любого из Магеллановых облаков. Так себе результат, если честно». Негромкое бормотание постепенно превратилось в рев. Люди заспорили. Я подождал пару секунд и затем вмешался. «Мы, очевидно, не должны принять решение сегодня. Но это техническая и инженерная задача. И, конечно, политическая проблема». Я скорчил гримасу. «Если вам, бессмертным, не кажется, что нужно торопиться, представьте себе, как вы будете убеждать био, которые знают, что в течение 100 лет их уже не станет». «Какой максимальный размер у червоточины?» — спросил кто-то. «Планету через нее можно протолкнуть?» «В теории пределов нет», — ответил я. «Но пока что нам удалось увеличить их диаметр до 20 километров. После этого негативная энергия начинает утекать быстрее, чем мы ее восполняем». «Какие у вас варианты?» — спросил кто-то. «Это я у вас хочу спросить», — ответил я. «Устройте мозговой штурм, присылайте свои заметки мне, если хотите. Я составлю список всех вопросов и ответов». Меня еще о чем-то спросили, и темы становились все более политическими. Затем кто-то озвучил вопрос, который, вероятно, ждали все. «А куда подевалась эта федерация?» Вместо ответа я подал знак Икару и Дедалу, и они вышли на сцену. «По словам Архивариуса Федерации, они отправились в Большое Магелланово облако», — сказал Икар. «Они применили гибридный подход, но я не думаю, что мы сумеем продать его людям. Они оцифровали свое население, каждое существо и тело, и разум, и разместили на кораблях, которые уже были в пути в течение 100 лет. «Они использовали транспортатор?» — спросил кто-то с благоговением в голосе. Толпа захохотала. «Тип того. Как и в случае со Скотти, все они хранятся в буфере. Возможно. Мы не знаем, в сознании ли они, живут ли в ВР или просто находятся на хранении. Есть вопросы, на которые Архивариус просто не отвечает. Кроме того, корабли строят сеть червоточин по ходу полета, поэтому обратный путь, если он будет, займет гораздо меньше времени». Икар помолчал. «Мы постарались копнуть как можно глубже, но в какой-то момент ответов информации недоступна стало больше, чем всех остальных. Нам пришлось принять решение о том, нужно ли сообщить вам о том, что мы уже узнали». Шепот в зале снова превратился в гул. Я поднял клаксон в воздух и подал сигнал. «Я выношу данный вопрос на обсуждение. Подробности в блоге. За едой вставайте в очередь. Удачного вам совета». Собравшиеся радостно завопили, а затем потянулись к стойкам с едой, появившимся словно по волшебству. Я начал создавать столы и стулья. Было приятно, что мы снова собрались на совет. Я снова обожрался, почти до коматозного состояния. И сидевшие за одним столом со мной Икар, Дедал, Гарфилд, Боб и Уилл тоже развалились на стульях и стонали. К сожалению, от изначального Боба нам досталось полное отсутствие самоконтроля в непосредственной близости от шведского стола. «Любопытно», — сказал я в относительной тишине. Говард посмотрел отчеты Кары и Дедала и сообщил нам, что драконы на планете Бармаглот нашли обломок с серийным номером, написанным в стандартном формате Федерации. То есть в каком-то моменте ее разведчики добрались до нашей зоны, и этот обломок соответствовал текущему уровню развития технологий в Федерации. «То есть мы разминулись с ними вот на столечко», — сказал Гарфилд и свел большой и указательный пальцы так, что они почти соприкасались. — Ага, — ответил Икар, — чуть больше, чем на 2000 лет. — И ничего другого нет? — спросил он. — Даже не знаю, как бы мы это проверили, — заметил я. — Но, по-моему, приблизительно тогда они решили валить. В противном случае вопрос о парадоксе Ферми даже и не стоял бы. Это был полный облом. Данная новость произвела именно такой эффект, который я ожидал увидеть. Я бросил взгляд в сторону Уилла. Насколько я понимаю, дела у Веры не задались. Он вздохнул и потер переносицу. Я реально не ожидал, что так получится. Когда стало известно, что мы увезли 30 тысяч человек, разгорелся скандал, который в итоге стал причиной правительственного кризиса. Люди подписывают петиции за отзыв конгрессменов, депутаты выходят из рядов правящей партии. Это полный бардак. Уилл оглядел тех, кто сидел за столом. Я не фанат Веры, но вынужден признать, что ее люди не пытаются просто выкрутить всем руки. Но я не знаю, кто там будет у власти через полгода. Мы с печальным видом закивали. Несмотря на то, что Уилл, Херш и Нил вывезли с Ромула почти всех, данная тема тоже повергала всех в уныние. Я думал о том, как бы всех развеселить, как вдруг мне на помощь пришел Боб. «Ну что, Дедал, расскажи нам про центр галактики», — сказал он, еле сдерживаясь, чтобы не рыгнуть. Дедал ухмыльнулся и с радостью сменил тему. «На самом деле там все выглядит почти так же, как на картинках и на фотографиях, которые астрономы сделали еще несколько веков назад. Только более четко и в более высоком разрешении. С того расстояния, на котором мы были вынуждены находиться, никакого движения не видно. И все-таки ты там, понимаешь? Ты чувствуешь грубую, первобытную силу этой штуки. Если захочешь ощутить собственную ничтожность, лети туда». «А что, Архивариус?» — спросил Гарфилд. Икарус что-то невнятно прорычал. Икар не стал его фанатом. «Ваш номер в очереди 138384. Пожалуйста, подождите», — сказал Дедал и завыл, не в силах сдержать смех. В ответ Икар закатил глаза к потолку. «В очереди?» — спросил Гарфилд. «Каждый раз, когда приходит твоя очередь, ты можешь задать один вопрос. Когда мы улетали, Икар уже был готов без колебаний расстрелять всю планету-столицу». «Но ответы вы получили?» «Целую кучу. И тонну ответов эта информация недоступна. В конце концов, мы поняли. Они означают, что у нас нет права это знать. Но в любом случае, у нас уже есть с чем поработать. Нам придется отправить туда экспедицию и конкретно подружиться с этими парнями. Возможно, мы могли бы вступить в Федерацию, и тогда у нас будут права, ну или еще что». «А вы сами не можете это сделать?» «Гарфилд, мы летим в вашу сторону с конечной точкой червоточины. После разговора с Биллом я понял, что она сделана практически по той же технологии, что и у него. Поэтому будет быстрее встретиться на вашей стороне, чем сбрасывать скорость, разворачиваться и лететь обратно. Так что да, еще лет 10, не больше, и вы сможете отправить делегацию через Червонет». Настал мой черед зарычать. Собравшиеся за столом расхохотались, но смех в некоторой степени был нейтрализован новыми стонами. У меня еще оставался небольшой шанс отомстить, и я обвел взглядом собеседников. «Кому чизкейк?»